Я ожидал найти в ней другую мамзель Дюбуа. Может быть, лет 20 до нашего знакомства была она и лучше. Тогда она была женщина лет 45. Высокая, полная, белая, которая задыхалась от здоровья, у которой щеки олели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. Она деспотически управляла веренными ей ребятишками, и мне казалось обидным, что меня ставят на одну с ними ногу, тогда как почти все они были меня моложе. Я, напротив, имел притязание на совершенную свободу, коей пользовался соученик мой, Лутовинов, 15 или 16-летний дюжий мальчик, который ничему не учился, ничего не делал, или, лучше сказать, делал все, что ему было угодно. Если б я был несколько постарее, то, может быть, умел бы присвоить себе равные с ним права. А может быть и нет, ибо румянец осеннего листа, ветчинная свежесть госпожи Форсевиль мне были вовсе не по вкусу. Был также и мусью Форсевиль. Он принадлежал к тому роду незаметных мужей, коих существование поглощается и исчезает в великой знаменитости супруг, как муж госпожи Жофрен или госпожи Каталани. Заведение находилось под его фирмой, но в нем почти ни во что он не вмешивался. Он мало выходил из своей каморки, прозванной кабинетом, разве только потому, что в ней находился маленький шкаф с двумя дюжинами каких-то книг, прозванный библиотекой. Тут не было ни письменного столика, ни даже чернильницы, а одни станки да пилы, буравы, все принадлежности токарной и столярной работы. Все было засорено стружками и опилками. Все обличало присутствие более мастерового, чем грамотного человека. На природном языке говорил он как простолюдин, зато уверял, что весьма хорошо знает английский и взялся два раза в неделю учить меня оному. Недостаток ли в его знании или в моих способностях был причиной, что я никаких успехов не сделал? Он был совершенный сморчок, старичишка добрый, по крайней мере для меня. Доверенность его ко мне до того простиралась, что из учеников я только один имел вход в так называемый кабинет его, где таинственно предавался он своим занятиям. Он долго жил в Англии и всегда предпочитал ее своему отечеству. Теперь я уверен, что он там был ремесленником. Бог весть, как занесло его к нам, и как встретился и совокупился он с француженкой, в России родившейся, хотя безграмотную, но досужую и проворную бабою. Обо всем он говорил равнодушно, кроме Англии. Самая покорность его супруги, кажется, была не что иное, как следствие уважения его к той земле, где королевы женятся. Девицы, которые с нами воспитывались, обедали, а иногда и учились за одним с нами столом. Жили, однако же, в особливой половине. Они были также маленькие провинциалки, но грациознее и остроумнее мальчиков. Из 20 или из 25 одну только Ложечникову можно было назвать хорошенькую. Не знаю, где умели набрать таких уродцев. Обхождение с ними Форсевильши было более строгое. От взгляда ее, от одного движения губ бедняжки приходили в ужас. Более всех тирански преследовала она бедную 14 или 15-летнюю француженку, дочь какого-то приятеля, которая училась у нее даром, а зато употреблялась для разных домашних упражнений без платы. расцветающие прелести были ее виной в глазах отцветшей мадамы. Ее звали Лаборт. Она родом казалась более из Индии, чем из Франции. Весь пламень Востока и Юга блистал в черных глазах ее. Самый яркий румянец выступал на смугло-свежих ее щеках. Ее волосы, уста и губы позволил бы я себе сравнить с эбеном, кораллом и перлами, если б от частого употребления сии сравнения мне самому не надоели.